Произнося эти слова, Иван Тихотыч смутился и попросил: «Не пишите о нас, нас уже не притесняют, ни замков на двери, ни ярлыков не навешивают, а хвалить нас не нужно». И он рассказал, что чем дольше занимается ребятами, тем больше сложностей видит. Некоторые, как появятся первый раз в подвале, так и прилипнут. Другие придут раз-другой, и только их и видели. И некоторые, кого он считал своими друзьями и помощниками, остывают, перестают ходить. Встретят на улице, здороваются, но желание снова прийти в подвал или объяснить, почему перестали ходить, не проявляют. Все очень сложно. До многих я так и не достучался. «Жалеете, что затеяли это?» — спросил я. «Жалею? Да я только потому и жив, что у меня есть этот подвал и эти ребята». С тех пор прошло много лет. Иван Тихотыч умер. Среди сотен ребят, которые прошли через созданный им клуб, есть немало таких, для которых этот показавшийся бы сейчас бедным и тесным клуб был незабываемой эпохой, может быть, самым дорогим воспоминанием детства, оставившим отпечаток на всю жизнь. Они помнят Тихотыча. Да, тому было что вспомнить о последних годах своей жизни. А что мог вспомнить его гонитель? Только то, что навешивал пудовый замок на двери волшебно преображенного подвала. Не погасить искру. Недавно я был в букинистическом магазине. На этот раз унес не находку, а огорчительное впечатление. В магазин пришла девочка лет 15, расстроенная, смущенная. Вчера ей сказочно посчастливилось. Купила здесь томик «Избранная лирика Блока». Обрадовалась безмерно. А дома ей влетело за покупку. Книгу велели с утра вернуть в магазин. Принадлежал ей прекрасный томик недолго, от вечера до утра. Книгу в магазине, понятно, тут же взяли. Она ни дня, ни часа на прилавке не залежится. Деньги ей вернули полностью, даже не удержали с нее полагающихся процентов. Она вздохнула. Хоть немного почитать успела. Еще раз грустно поглядела на томик Блока. Ушла. Сказать продавцу «я покупаю книгу», заплатить деньги и подарить томик Блока этой девочке. Но это может ее смутить. И как она объяснит дома, что и деньги обратно принесла, и книга у нее осталась? Посоветовать спрятать книгу, не говорить родителям, что к ней книга вернулась, непедагогично. Догнать ее, расспросить, что случилось вчера дома, только еще сильнее расстроить ее рану. Что же все-таки происходило у нее дома, когда она вошла с книгой? Одета была не так, чтобы подумать, что покупка книги за 2 рубля – непосильная трата для семьи. Ну, а если это так, может быть, родителям следовало предложить ей, что ж, придется теперь эти деньги сэкономить на чем-нибудь другом, зато у тебя прекрасная книга. Это сказали бы родители, которые понимают, Блок – это прекрасно. Ну, а если они этого не понимают? Такое тоже может быть. Дочь-то свою не знают. Видели, как сияли ее глаза, когда она принесла домой книгу? И это их не остановило. Жаль. Но, может быть, в семье вообще запрещают дочке, не спросясь, покупать что-нибудь. Однако я не обсуждаю сейчас вопрос о карманных деньгах для подростков. Меня интересует только история девочки, которая купила томик Блока и радовалась, предвкушая чтение его стихов. А ее этой радости лишили. Почему? Зачем? Может быть, сочли, что она не доросла до Блока, что рано ей, в наше-то время? Допускаю возможность такой точки зрения, хотя не разделяю ее. Что-то она поняла бы, чего-то не поняла бы. А разве в произведениях классиков, которые предусмотрены школьной программой, ей и ее сверстникам все сразу и до конца понятно? Решив, что читать Блока ей рановато, можно было спросить, а ты все поймешь? Это, правда, тоже не лучший выход. Никто не любит, когда ему напоминают, ты до чего-то не дорос. Самый лучший выход был бы, пожалуй, такой. Купила Блока — прекрасно, читай. И мы потом почитаем.